«Доберемся до него через полтора часа», — ответил Илья, рассчитав курс. «Давно хотел прикончить какого-нибудь особо мерзкого гада». «Нет уж, там справятся без тебя. Я постараюсь притащить одного таракана. Зарубишь его шашкой вождя нихонцев», — возразил глава корпорации. «Вообще-то высший командный состав не ходит в атаку лично». «Кто б говорил», — фыркнул товарищ. «Мне можно», — пояснил Алекс. «Не собираюсь лезть в первые ряды. И у меня есть скаф древних ящеров, подарок почитателя Трехпалого. Думаю, у жуков нет ничего такого, что сможет его проковырять». «Я бы тоже такой хотел», — обиженно буркнул Илья. «Такого не обещаю, но что-нибудь эксклюзивное обязательно подберем», — пообещал капитан. Приблизив изображение с внешних камер, Алекс полюбовался на кувыркающийся осколок улья. Тот продолжал двигаться по инерции в окружении облака различного космического мусора. Люпус нацелил на обломок корабля-астероида оплавленный тупой нос и выбросил два ровных факела из уцелевших двигателей. Алекс обвел взглядом группу абордажников, выстроившихся на грузовой палубе. Два десятка мужчин, обвешанных разнообразным оружием, смотрелись внушительно, а лица бойцов выражали готовность без сомнения убивать всех, на кого укажет командир. Все головорезы носили хагданские боевые скафы и ХЕВ-4В темно-зеленого цвета. Несмотря на то, что выглядели они как плотно обтягивающее тело трико, высокотехнологичный материал обеспечивал приемлемую защиту от импульсного оружия. Его главным образом и использовали твари Роя. Сержант Хаут и Ливерс щеголяли в тяжелых скафах высшей защиты СУАТ-5Б. Каждый такой костюм пятого поколения стоил около миллиона кредитов, но капитан не собирался экономить на здоровье ключевых фигур молодой корпорации. Хагданское изделие имело систему автоматического ремонта и могло кратковременно защитить своего хозяина даже от огня ручного плазменного оружия. Мелкие шестигранные чешуйки, густо налепленные на серую шкуру костюма, выполняли функции активной брони. Длинноствольная пушка «Фрио», которую таскал один из бойцов взвода тяжелого оружия, пробивала и такие скафы последних поколений. Его коллеги были вооружены плазменными пушками, а остальные головорезы гордо держали штурмовые комплексы «Узоча». В Варварской империи любили большие пушки, и калибр этого ручного оружия внушал уважение. Эффект от попадания в противника разрывной пульки размером с палец Алекс уже наблюдал. Импульсники капитан приказал оставить в арсенале. Силовые поля, используемые жуками, успешно противостояли энергетическому оружию. Сержант Хаут, командир отряда, ожидал приказаний. И Алекс провел краткий инструктаж. «Скоро мы навестим то, что осталось от улья жуков. Наверняка на борту много разнообразных тварей, но мы не будем лезть на пролом, а сначала прорядим гадов корабельным оружием. Затем пойдут дроиды, и только потом — люди. Все получили инфопакет с данными по этим тварям. Нам нужен их главный. Его изображение вы уже видели». «Ну и уроды! Отродье Угиль Кафара!» — негромко забормотал боец с татушкой на покатом лбу. Алекс вспомнил, что это не Фар по прозвищу Лобачевский, выходец из радикального галифата. Арварцы набирали рабов преимущественно в таких отсталых мирах. Там, как правило, слаборазвитые аборигены не страдали избытком гуманизма. Все, кого капитан выкупил и освободил, заставив заключить двухлетний рабочий контракт, быстро сообразили, как им повезло служить умелому воину и псиону. В отличие от чернокожих, землянин не собирался заваливать врага трупами своих людей. «А женщины там будут?» — поинтересовался озабоченный головорез с тремя блестящими колечками в ухе и богато украшенным клинком на поясе скафа. Алекс знал, что такой знак обозначает количество выигранных поединков. В древнем мире Юсари люди с усердием резали и протыкали друг друга холодным оружием. Сержантам так и не удалось переломить стереотипы бывших дикарей. Большинство абордажников таскали мечи и изогнутые сабли. «Только жучиные самки-производители, но тебе они вряд ли понравятся», — ответил капитан огорченному бойцу.